на большой оранжевой мишени. Из глаз катились слезы. Он мысленно обвинил в этом ветер и попробовал почувствовать свою силу. Слева на стопке кирпичей стояла камера. Оператор надел капюшон. Вегард Крок предупреждающе поднял руку. Вспышка яркого света ослепила его, и ему понадобилось несколько секунд, чтобы опять сфокусировать взгляд на цели. Карабины были надежно защелкнуты. Приятель проверил все в последний раз. «Ну вот», — громко сказал он, — «можешь прыгать». «А ты уверен в веревке?» — прокричал в ответ Вегард Крок. «В каждом миллиметре», — ответил приятель. «Черт тебя возьми! Я взвешивал тебя 3 раза, прежде чем выбрать веревку. Я только вчера измерил кран. Прыгай, в конце концов! Я замерзну насмерть!» Вегард Крок бросил последний взгляд на оператора. Капюшон с оторочкой из волчьего меха закрывал половину камеры. Камера смотрела вверх. На них двоих. Вдалеке послышался вой приближающейся сирены. Вегард Крок взглянул на книгу. Его последний сборник эссе «Почти невидимое пятно» на апельсиновой круглой плите. Он прыгнул. Падение было слишком медленным. Он успевал думать. Он успевал подумать слишком о многом. О том, что ему скоро 40, что у его жены не все в порядке со здоровьем. Они пытались зачать ребенка уже 3 года, и единственный результат, которого они достигли, — это ежемесячное разочарование, и они перестали говорить об этом. Он думал, что они по-прежнему живут в двухкомнатной квартире в Грёнленде, и что у них никогда не получится накопить на более приличное жилье. Долетев до середины пути, он перестал думать. Теперь все пошло быстро. «Слишком быстро», — подумал оператор, объектив которого следил за падением на землю. Книга росла перед глазами Вегарда. Он не мог моргнуть, не мог видеть ничего, кроме белой обложки, которая становилась все больше и больше. Он распрямлял и сгибал руки, падая на землю, и, наконец, подумал: слишком быстро. Ветер сорвал с него шапку, и светлые волосы, которые обычно тонкими прядями падали на лоб, дотянулись до оранжевой плиты, и одновременно с этим Вегард Крок понял, что все позади. Он схватил свою книгу и прижал ее к сердцу. Лоб почувствовал слабый толчок твердой земли. Волосы поцеловали светящееся дерево. Это заставило веревку задвигаться опять. Движение передалось телу. Он засмеялся. Он орал, раскачиваясь вверх-вниз, из стороны в сторону. Он икал от смеха, когда патрульная машина въехала на строительную площадку, и оператор пытался упаковать свою аппаратуру, бегом направляясь к дырке в дощатом заборе, который окружал площадку. Вегард Крок никогда не чувствовал себя таким живым. Только бы в камере была пленка, тогда все было бы просто прекрасно. Прыжок получился таким, каким и должен был, таким, какой была книга, таким, каким Вегарду самому всегда хотелось быть, дерзким, опасным, вызывающим, на грани дозволенного. Он не умер в тот вечер понедельника в середине февраля, напротив, он чувствовал себя бессмертным, вися головой вниз под ярко-желтым краном, над деревянной оранжевой плитой, в сильном синем свете прожекторов полицейской машины, сирены которой завывали с земли. Вегард Крок раскачивался, прижимая к груди первый экземпляр своей новой книги «Прыжок с тарзанкой». До смерти Вегарда Крога оставалось 1 неделя и 3 дня, но он, конечно, об этом не знал. Ингер Йоханне никак не могла заставить себя полюбить Зигмунда Берли. Он вел себя слишком неаппетитно, если можно так сказать. Он нагло